Если есть на свете птичник, сверху донизу набитый гусями и гусынями, так это именно Олухвиль на Гудзоне. Его называют городом космополитов. Что верно, то верно. Такова же полоска липучки для мух. Прислушайтесь к тому, что они жужжат, пытаясь выпростать свои лапки из клея. «Старина Нью-Йорк, городок, что надо!» — хором выводят они. Той деревенщины, что проходит по Бродвею за один единственный час, вполне достаточно для закупки всей недельной продукции, расположенной в Агасте, штат Мэн, фабрики новомодных новинок, вроде дуток золотых колец и тупых шпилек для запускания друзьям. Может, вы думали, что в Нью-Йорке живут одни умники? Ничего подобного. Там ни у кого нет ни малейшего шанса хоть чему-нибудь научиться. Там такая теснота, что даже простаки и те ходят косяками. Да и в самом деле, чего хорошего можно ожидать от города, который отделен от мира с одной стороны океаном, а с другой — штатом Нью-Джерси? Нью-Йорк не место для честного жулика с небольшим капиталом. Мошенничество облагается там слишком высоким протекционным тарифом. Когда Джованни продает кварту вареных макарон и шелухи от каштанов, он и то должен поднести пинту всеядному фараону. А хозяин гостиницы требует двойную плату за все, что внесено в счет, который он посылает с полицейским в храм Божий, где герцог готовится вступить в брак с богатой наследницей. Правда, старый Дряньбург близ Кони-Айленда — идеальное местечко для утонченного разбоя. Но и то лишь, если вы способны уплатить пошлину за мошенничество. Импортные плутни обходятся здесь очень дорого. Таможенники, приставленные за этим следить, вооружены дубинками, и очень трудно протащить контрабандой даже какую-нибудь игрушку для завоевания Бруклина, если только у вас нет денег на пошлину. Но теперь мы с Баком, обзаведясь капиталом, снизошли на Нью-Йорк с целью всучить столичным дикарям несколько стеклянных бусин в обмен на недвижимость. Точь в точь, как это делали голландцы лет этак 100 или 200 назад.